А до меня только сейчас дошло, почему в деревне с огородов урожаи собирают все же очень немаленькие. Да, землю тут описать словами хотелось бы хуже да некуда. Тяжелый суглинок, причем истощенный уже буквально до предела. А вот в огородах люди и перекапывать землю не ленились, и всякой органики в нее добавляли много. А еще, в деревне люди мылись в бане. То есть в банях наш народ вообще везде почти мылся, но в деревне с мылом было плоховато, и люди использовали для мытья, да и для стирки, щелок, намытые из золы. А после процедуры воду грязную выливали исключительно в огороды, и поэтому калийных удобрений тут точно уже не требовалось. А еще практически не требовалось азотных. Куры-то в каждом доме, а куриный помет от азотной кислоты, скажем, отличается лишь немного меньшей жгучестью, ну и более пригодной для растений концентрацией. Так что, если издали на картину взглянуть, в земле лишь фосфора не хватало, но и тут все было не так печально. Даже очень малое его количество из окрестной земли, проходя через пищевую цепочку скотины и людей тоже, потихоньку как раз в огородах и концентрировались. Просто процесс этот был не быстрым, но теперь, когда с нашего металлургического гиганта в больших объемах поступал перемолотый Томас шлак, все можно было прилично так ускорить. И народ ускорял как мог, для начала поднатаскав с реки к себе на огороды песка. Не удобрение, конечно, но с ним земля уже не выглядит камнем, а если вместе с песком еще и лесной подстилки добавить, то уже появляется шанс грядущую зиму пережить, не умирая с голоду. А вот в следующем году, конечно, в деревне кого угодно к себе не приглашали, и дома разрешали поставить лишь тем, кто, по мнению женского вече, мог всей деревне пользу все же принести. Это в ворсме любого, кто у станка стоять мог, при этом его не поломав, на завод брали и даже жилье какое-то предоставляли. Неплохое, а по нынешним временам так вообще шикарное, буквально евростандарт. Ворсминский архитектор из Харькова, с простыми русскими именем и фамилией Бахтияр Ильгаров, после долгих, чуть не до драки доходящих, споров с немецким бригадиром, который, оказывается, и по довоенной профессии был инженером-строителем, разработал проект жилого дома довольно интересный, мало похожий на традиционные проекты этого времени. В каждом подъезде на этаже было по 3 двухкомнатных квартиры общей площадью в районе 50 метров каждая и одна трехкомнатная, уже около 60 метров. А предметом спора был даже не метрах, а коммуникаций, и немец придумал, как все в жоме устроить так, чтобы на подъезд нужно было всего 2 стояка с трубами, что стоимость дома заметно сокращала. То есть спорили все же о метраже. У немца просто не получалось так трубы разместить, чтобы квартиры поменьше выходили, но когда суровый тевтонский гений принес сметы, споры утихли. То есть изначально-то споры шли о том, размещать в квартирах ванные комнаты или пусть народ в бане походит, но такие споры носили уже сугубо философский характер, так как ванн сейчас советская промышленность просто не производила, а полупустая ванная комната давала жильцам надежду на скорое и светлое будущее. Очень скорое. В Ворсму с фронта приехали и бывшие рабочие с какого-то чугунолитейного завода, так что литье ванн уже в планах просматривалось. Не в ближайших, но наш-то народ всегда был готов перетерпеть временные трудности. Причем в то, что трудности будут уже очень временными, в стране, мне кажется, почти никто уже и не сомневался. В начале мая советские войска окружили Данциг, а 8 мая в сводке Совинформбюро товарищ Левитан торжественно объявил о взятии этого города. Но что-то меня в этой сводке насторожило, и я, отпросившись предварительно у матери, а на самом деле она просто рукой махнула, мол, делай что хочешь, поехал в гости к Маринке, в надежде на то, что в обкоме-то у народа информации всяко побольше, и, как оказалось, в этом не ошибся. То есть сама Маринка мне ничего нового не рассказала, но она отвела меня к какому-то мужчине, который, взглянув на мои ордена, повел меня в буфет, там чаем напоил и дал информации побольше. Ордена я надел для проезда. Орден шарлатана давал право на бесплатный проезд, причем это право еще и горсовет Горьковский подтвердил, наравне со всеми военными, а знамя было у меня пропуском в обком. Мне Маринка по телефону сказала, что предупредила охрану на проходной, что малыша с орденом к ней нужно пропустить. Так вот, этот дядька поинтересовался сначала, зачем я с таким вопросом в обком вообще пришел. Ну как же, у нас неподалеку польский военный лагерь расположен, так что может мне надо в райвоенкомат бежать для наших немцев оружие просить? Мужчины-то все наши на заводе целыми днями, если поляки на деревню нападут. Не нападут, это наши поляки, советские, а в Данциге были поляки, которые служили англичанам, и уж поверь, с теми наши поляки уж точно дружить не станут. Но товарищ Левитан сказал, что мы англичанам представление сделали за нападение поляков на советскую армию, а ведь англичане тоже как бы союзники наши. Ладно, ты мальчик вроде не глупый, и про военную тайну знаешь, но чтобы ты тут дров не наломал, я тебе расскажу, но только тебе, ты понял, ничего нового, по большому счету, дядька мне не рассказал. О том, что аковцы в Польше советским солдатам еще несколько лет после войны гадили, я вроде знал. А тут они, думаю, не по собственной инициативе, решили советскую армию в Данциг не пустить, причем как-то всерьез решили, и стало их гораздо меньше. Вообще-то это было уже третье крупное столкновение советской армии АК, просто о двух предыдущих товарищ Левитан на всю страну не рассказывал, да и первые два пресекло в основном войско польское, а здесь поляки были лишь с одной стороны, но были недолго, и вот то, что Левитан все же стране об этом рассказал. Понятно, что он всего лишь голос, сам не решает, что людям говорить, но, видимо, тех, кто решает, польское правительство в изгнании достало окончательно и наверху решили их в последний раз предупредить. Надеюсь, предупреждение британцы поняли. А 9 мая тот же Левитан рассказал на всю страну о результатах изучения архивов фашистского лагеря Биренау, который армия Рыбалка захватила настолько быстро, что немцы даже архив не вывести, не уничтожить не успели. И он очень много жуткого рассказал, вот только кое-кому, подумал я, теперь будет очень сложно рассказывать страшные сказки. Больше половины из убитых там 300 тысяч человек составляли советские военнопленные, четверть были гражданскими, русскими, белорусами, цыганами и поляками, было убито много даже немцев, а вот зондеркоманды в лагерях комплектовались практически поголовно евреями. Впрочем, эти новости по радио и в газетах практически мимоходом промелькнули и пропали, а вот то, что советские войска почти окружили Берлин, было очень важно. И наши люди увлеченно обсуждали, капитулирует ли Гитлер или продолжит сопротивление. У меня было свое мнение по этому поводу, а у руководства страны свое, с моим, как оказалось, не совпадающее. По крайней мере, вернувшийся с фронта из-за тяжелой контузии мужик из Груцина в беседе с дедами сказал, что приказ Ватутина про венгров ставка распространила на всех эсэсовцев. 10 мая союзники провели первую попытку высадиться в Нормандии. То есть, как я думаю, они провели генеральную репетицию такой высадки, просто выставив свой флот вдоль берега и проведя мощный артиллерийский обстрел германских береговых позиций. А может, просто решили немцев в заблуждение ввести относительно своих намерений и берег возле Дюнкерка обстреляли просто так, но главным было, по крайней мере для меня главным, то, что союзники явно опаздывали к раздаче плюшек. 12 мая советские войска полностью взяли Берлин, и, побродившим по деревне слухам, Гитлера поймали и расстреляли, а уже 20-го началась одновременно осада Гамбурга и Ганновера. У немцев стало совсем плохо с обеспечением армии чем бы то ни было, включая даже продукты в минимальных объемах, и солдаты вермахта довольно часто предпочитали просто сдаться, так как у них даже сил стрелять не оставалось. С эсэсовцами было с одной стороны сложнее, они как раз сдаваться никогда не собирались, а с другой легче. Их, где бы они ни встречались, просто расстреливали из пушек сначала, а потом из всего остального оружия. И хорошо еще было, для немцев хорошо, что эсэсовцы в городах все же старались не закрепляться, то есть иногда и старались, но тогда наши из города делали кучу щебня. А в конце мая советские войска освободили Хельсинки и вышли на болгарско-греческую границу. А болгарский премьер-министр подписал договор о том, что в распоряжение Советского Союза для оборудования военно-морской базы передается порт Александрополь. И последнее событие сильно сказалось на нашем районе. Вероятно, кто-то обратил внимание на то, что железнодорожный мост через Кишму за почти два года вообще нигде ржавчиной не покрылся, и теперь на наших узкоколейках несколько отрядом саперов срочно заменяли самодельные рельсы на более тяжелые их обычной рельсовой стали, а наши, как сказали в районе, отправили на переплавку, чтобы из этого железа мост построить через Дунай. То есть это было лишь слухами, но с транспортом на некоторое время в районе стало плоховато. Я же потихоньку посмеивался от такой новости. Ведь наверняка товарищ Сталин от порта на Средиземном море уже не откажется. А если учесть то, что болгарская армия под шумок забрала Солун, то перспективы послевоенного устройства Европы выглядели интересно. Впрочем, я особо на перспективах не концентрировался. В самом конце мая благополучно сдал экзамены за пятый класс и продолжил свои сельскохозяйственные развлечения. Если говорить честно, то лепешки с кабачками мне уже изрядно поднадоели, но благодаря им наша семья все же была сыта и здорова, так что в теплице мне пришлось крутиться с утра и до вечера. Мне уже и Маруся активно в этом помогала, но вот ящики с червяками она все же ворочить не могла, хотя ростом меня уже догнала. Я тоже ящики ворочить не мог, но как раз их ворочили Валька, Настя и Васька, а вот указывать, очередь какого ящика сегодня подошла, я им был должен. Так что сестренке оставалось только кур червяками кормить, но ведь и такая помощь сколько-то времени мне высвобождала. Но старшие дети в доме времени проводили немного, они, как и почти вся взрослая ребятня, целые дни проводили на стройке деревенской газовой биостанции. Конечно, строители из них были практически никакие, но несколько ребятишек на переноске тех же кирпичей очень даже заменяли взрослого мужика, а совсем уже старшие помогали уже каменщикам растворно воздвигаемую стену класть. По плану сооружения должны были в августе уже закончить, с тем, чтобы в сентябре газ можно было со станции получать. С колхозом тетка Наталья договорилась о том, что в деревню соломы много дадут, но ее всяко будет недостаточно для работы реакторов всю зиму, так что, по совету Василия Смирнова, для получения газа и торф стали в деревне запасать. Чтобы его запасать, нужно было соорудить хоть какие-то сараи, чтобы торф не намокал слишком сильно, так что снова после посевной никому даже толком разогнуться не удалось. А я с Валькой, Настей и Марусей приступил к запасанию камыша. Вообще-то по реке особых зарослей этого ценного растения практически не было, но за рекой на небольшом озерке камыша по берегам было более чем достаточно для питания очень одинокого газогенератора, и я с девчонками туда раза по два в день ходил. Собирали мы камыш прошлогодний, а чтобы его собрать, приходилось вообще в воду залезать, так что работенка эта была тоже не из самых приятных. Мама каждый раз на меня ругалась за то, что я в холодную воду залезал, то есть ругалась, когда об этом узнавала, поэтому юные родственницы предпочитали держать ее в неведении. Особенно Валька преуспевала в этом деле. Она с такими честными глазами рассказывала о том, что мы опять нашли место, где можно камыш с берега рвать, что я даже начинал думать, что кузине очень подойдет артистическая карьера. А потом в лесу пошли грибы, и вместе с грибами пришла весть о том, что Германия подписала капитуляцию. Две капитуляции подписали немцы. Одну, и том, что Германия капитулирует перед Советским Союзом, а другую подписали немцы во Франции, и они там сдались союзникам. Откровенно говоря, я думал, что союзнички обязательно какую-нибудь провокацию учинят, ведь наши войска встали ровно по линии границы Германии, а напротив обосновались американцы и британцы. Но вроде пока все шло мирно. Вероятно, Янке была очень нужна наша помощь в войне с Японией. В прошлой жизни наши вроде ровно через 3 месяца после победы начали самураев контрапупить, и я подозревал, что и здесь что-то подобное произойдет. Причем произойдет в гораздо худшей, для американцев, ситуации, так что был шанс, что товарищ Сталин из этого какую-то лишнюю выгоду для нашей страны извлечь сумеет. Вот только я даже не представлял, какую именно и до какой степени история успела свернуть на совершенно новую тропу. Но одно я знал, точнее подозревал, что знаю. Янки бомбу до окончания войны с Японией сделать не успеют, и не сожгут Хиросиму и Нагасаки, а вот насколько это изменит будущее, было совершенно непонятно. Но ведь гарантированно изменит, и хотелось думать, что к лучшему. Глава 26. Немцы подписали капитуляцию в день моего рождения, то есть война продолжалась ровно 3 года без одного дня, и тому, что немцы полностью передали всю территорию Германии именно советским войскам, в немалой степени поспособствовали союзнички. Они, вероятно опасаясь, что немцы нам Гамбург сдадут практически в рабочем состоянии, произвели массированный налет и превратили город просто в груду щебня. А генералитет, уже зная, что в занятых нами городах жизнь потихоньку налаживается и жутких репрессий к немецкому населению Советский Союз не практикует, предпочли все же Германию оставить в относительно целом виде и с живым населением. Конечно, и после подписания капитуляции местами еще боевые действия велись, главным образом с отрядами эсэсовцев, но именно что местами, а местами части вермахта их уничтожали еще до подхода советских солдат. А мирное население, Правильнее было бы сказать просто гражданское, особой вражды не проявляло, тем более что людям там сразу находилась работа, к тому же работа оплачиваемая. Все промышленные предприятия, которые оказывались в состоянии хоть что-то производить, по возможности запускались и производили то, что было нужно, то есть и то, что было нужно самим немцам, и то, что требовалось уже Советскому Союзу. Так у нас на МТС в Ворсме появилось сразу 6 немецких тракторов РСО, больше напоминавших грузовичок на гусеницах, а еще туда же привезли несколько таких же тракторов в варианте самоходных пушек, и слесаря срочно их переделывали в машины, пригодные для работы в полях, то есть снять пушку и поменять броню на дощеный кузов, это там и работой не считали, но у самоходок не было того, к чему цеплять те же плуги и сеялки, и эти железяки непосредственно в мастерских и изобретали, то есть всерьез изобретали. Просто сделать копии сцепного устройства от настоящего трактора было нельзя. Немцы свои делали из каких-то специальных сталей, а на МТС стали имелась только местная. Кстати, Миринка мне чуть позже рассказала, что наша уникальная сталь отправлялась на переплавку вовсе не по причине ее каких-то выдающихся свойств. За 2 года тонюсенькие рельсы на наших узкоколейках износились до полного неприличия, а вот рельсов Р-24 внезапно стало много. Потому что после того, как советские войска освободили Мариуполь, на тамошнем металлургическом комбинате осталось неповрежденным только оборудование, позволяющее такие рельсы катать, вот их и катали, пока все прочее оборудование восстанавливалось. А так как Павловский район особенно много продуктов в стране давал, у нас узкоколейки новыми, уже нормальными рельсами и обеспечили в первоочередном порядке. Начальство уже осознало, что без постоянного подвоза хотя бы того же торфа для отопления червичников поток провианта усохнет слишком уж быстро. А теперь-то торф и еще много где требовался. Василий Смирнов провел нужные эксперименты и доказал, что в газовый реактор можно и торф пихать в дополнение к соломе и прочей органике. С одной стороны, торф и сам неплохо горит, но с другой, для того, чтобы он горел именно неплохо, его и высушить нужно было, и в брикеты как-то спрессовать, а если его превратить в газ, то там ничего сушить и прессовать уже не требовалось. А к тому же ил, получаемый из этих биореакторов, был очень хорошим удобрением. По словам того же Смирнова, из реакторов вынимали слегка недобродевший озерный сапропиль, а после печи из торфа получалось лишь мало на что пригодная зола. К тому же вроде бы подсчеты показывали, что энергии из торфяного газа можно вытащить больше, чем из исходного торфа. То есть, если затраты на просушку и прессование вычесть. Поэтому в середине июля и в Грудцино народ бросился себе биогазовую станцию строить, причем строить они стали станцию уже такую же, какую на масложирокомбинате в Горьком поставили. Сейчас это стало гораздо проще проделать, даже без привлечения дворничих и маломобильных молодых матерей. В район завезли еще довольно много немецких военнопленных, и не только немецких, но вот стройками типа Грудцинской только немцы занимались. Их-то практически без конвоя строить что-то местное отпускали, пару охранников на германский взвод и охраной называть было неприлично, а вот некоторое количество венгров, которые, по слухам, рыли новые шахты у Выкса и Кулебак, вообще из лагерей не выпускали, и охраняли их солдаты с пулеметами. Правда, я не совсем уверен, что венгры могли сбежать, то есть могли, конечно, и, опять-таки по слухам, двоим сбежать даже удалось. Однако в области было уже немало демобилизованных бойцов, воевавших на украинском фронте, так что сбежавших в комендатуру отловившие их колхозники принесли вообще частями. То есть среди мальчишек такие слухи ходили, я старался взрослых расспросами не напрягать, потому что, хотя вопросов у меня было много, все они были какими-то уж очень не детскими, а услышать вопрос уже встречный «а вы с какой целью интересуетесь» мне категорически не хотелось. Впрочем, ответы на некоторые вопросы я получил, даже их не задавая. В известиях написали, что проведенные экспертизы доказали, что Гитлера наши зенитчики уничтожили при попытке перебраться из окруженного Берлина в объявленной временной столицей Дюссельдорф, а перед капитуляцией в Германии вообще военный переворот произошел, и, хотя в советской прессе этот момент не акцентировался, все же тот факт, что генералы вермахта арестовали, а затем просто расстреляли практически всю партийную верхушку НСДАП и довольно многих государственных чиновников, на такие мысли меня наводил. Я теперь каждый вечер радио слушал внимательно, и там о прошедшей войне все же довольно много интересного рассказывали, но все же больше рассказывали о том, что у нас в стране творилось. А еще очень многое из творившегося я и сам на улице видел. Например, в Кишкино поменяли всю уличную электропроводку. Старые железные провода сняли и повесили новые, алюминиевые. Тоже из Германии привезенные, но лично мне на происхождение проводов было плевать, как и на происхождение новых фарфоровых изоляторов. Для меня главным было то, что электричество при этом отключили только на один день. Вот только электричество снова стало меньше. 20 июля окончательно был остановлен наш деревенский металлургический гигант, и попутное электричество с него поступать в деревню перестало. Тоже временно перестало. На котлозаводе наши мужики срочно изобретали для тамошней электростанции, которую все же у нас забирать не стали, уже газовый котел, но по их словам будет хорошо, если они работу к концу сентября доделают, так как планы завода в связи с окончанием войны не то что не сократились, а, напротив, сильно увеличились, ведь нужно было и в освобожденных районах срочно хоть какое-то электричество провести, да и газ для котла когда еще будет. Я в конце июня и первые три недели июля занимался большей частью сбором грибов, а их в лесу стало уже заметно меньше, потому что новые жители Ворсмы в наш лес тоже повадились за грибами ходить. Оно и понятно, все же в городе изобилия продуктов не было, да и на рынке цены, хотя и были в разы меньше, чем в том же Горьком, народ отнюдь не радовали, а грибы-то, они и вовсе бесплатные. Но все же ближе к деревне ворсминские мальчишки не браконьерили, именно мальчишки, взрослые, несмотря на завершение войны, по-прежнему работали в мобилизационном режиме. А у Вовки Чугунова участок радиоприборов, на котором изготавливались системы управления для самолетиков и птуров, вообще превратился в настоящий, и очень большой, цех, и работа там шла в три смены. Так что я предположил, что это только в Европе война закончилась, а 20 июля выяснилось, что в этом я не ошибся. Я даже примерно не представляю, сколько сил и средств потратило наше правительство для того, чтобы за месяц огромные армии перевести на восток, но 20-го в радио сказали, что советское правительство, выполняя союзнические обязательства, объявило войну империалистической Японии. И, похоже, советское правительство хорошо знало, что оно сделало. Уже не следующий день в сводках Совинформбюро Левитан торжественным голосом стал радовать народ новыми победами. Небольшими пока победами, но мне-то было известно и кое-что другое, на что все остальные советские люди внимания в принципе не обращали. Не обращали не потому, что не хотели, а потому что Совинформбюро про войну американцев в Тихом океане просто не рассказывало. Об этой войне иногда кое-что в газетах промелькивало, но мне и того мелькания было вполне достаточно. И я уже знал, что янки все еще барахтаются возле разных островов в океане, а их британские союзнички колупаются на индийских задворках, мечтая хоть когда-то отвоевать обратно свои и чужие колонии. Потому что пока у японцев было достаточно нефти из Индонезии, все эти союзники ничего серьезного, с их-то коммуникациями через половину планеты, сделать не могли. А вот СССР очень даже мог, и особенно смог после того, как на Дальнем Востоке в море появился Тирпиц. Его, вместе с еще двумя десятками трофейных кораблей, сумели в конце августа перегнать туда по Севморпути, и под прикрытием этого монстра наши даже высадили десант на Хоккайдо, а так как Маньчжурия к этому времени была окончательно зачищена, да и вся Корея от японцев была освобождена, Хирохита, почесав репу, тоже подписал акт о капитуляции. Потому что Советский Союз условия капитуляции выставил довольно лояльные к японцам. Им просто предписывалось немедленно прекратить войну, в том числе и с американцами, вывести из всех оккупированных территорий свои войска и превратиться в мирную и пушистую страну, довольно голодную и потерявшую изрядную часть, в том числе и исконно японских территорий. Но ведь альтернативой было полное уничтожение Японии как государства и японцев как народа, а то, что СССР на такое способен, японцы уже убедились. Товарищ Сталин еще и шикарный международный жест сделал, пригласив на подписание капитуляции парочку американских адмиралов, и Вторая мировая в конце сентября 44 года закончилась полностью. Ну а я продолжил героически учиться в школе, уже в шестом классе. А война действительно закончилась, в том числе и на заводах с колхозами, и начался уже мир. Вот только мир это для меня оказался несколько странным и непривычным. В особенности непривычным и странным, если посмотреть на карту мира. Потому что там, на этой карте, границы расположились совсем не так, как я в школе учил по географии, в той, первой еще для меня школе. что на этой карте теперь имелась только одна Корея, было в общем понятно, не успели американцы. А вот что Монголия стала заметно побольше, было понятно уже не очень, то есть тоже понятно. Монгольская армия тоже против Японии успешно посражалась и все территории, заселенные племенами Халха, к себе присоединили. Но вот то, что почти 50-тысячная монгольская армия смогла так ловко японцев уконтропупить на этой территории, вызывало радостное удивление, особенно для меня радостное. Но почему товарищ Сталин вынудил товарища Мао согласиться с ростом очень дружественной нам страны, мне было совершенно непонятно. Еще было непонятно, почему товарищ Мао признал Советскую Маньчжурскую Республику. То есть в целом-то понятно, сейчас эта республика стала тылом уже Народно-освободительной армии Китая, которая, между прочим, теперь от японцев и Формозу зачистить успела, но было непонятно, почему американцы, скажем, всю эту конструкцию признали. То есть тоже в принципе было понятно. Рузвельт из войны вышел победителем, не понеся огромных, для Америки, потери, вдобавок практически на халяву Филиппины получили, а еще изрядно пощипали колонии других своих союзников, а скорость, с какой СССР разгромил Японию, с которой они несколько лет без особых успехов бодались, намекала, что против Союза пока что переть буром не стоит. Но это лишь пока, пока союзники не закрепили уже на бумаге состоявшийся передел мира, который не очень сильно наступал на гланды лично господину Рузвельту, но вот сэра Черчилля явно не устраивал. Настолько не устраивал, что даже в «Правде» появилась статья о том, что Советский Союз сам, по праву победителя фашистской Германии, будет определять и размер репараций, и, проведя должные референдумы и опираясь на волю освобожденной от фашизма народов, будет устанавливать новые границы этих самых освобожденных стран. А вот мнение правящих кругов Британии о том, как нам следует управлять освобожденными нами территориями, нас не интересует. То есть открытым текстом советское правительство намекало своим гражданам, кого нам следует считать следующим вероятным противником. Новые карты Европы и мира были опубликованы не где-нибудь, а в школьном учебнике географии. И в Восточной Европе изменения для меня оказались очень заметными. Греция слегка похудела, а вот Болгария немного расширилась, сохранив за собой Средиземноморское побережье, на месте Чехословакии теперь были две независимых страны, а Польша совсем уже ужалась. Мало что Сталин не передал ей Белостокский район, так еще от Германии ни клочка земли не прибавил, а наоборот, Данцигский коридор в Германию передал, и советско-германская граница проходила по Висле, а в Белоруссии появился еще один район, Сувалковский. Это потому, что даже после завершения войны поляки из армии Краевой продолжали потихоньку с советской армией воевать, а товарищу Сталину такая активность со стороны польского правительства в изгнании ну уж очень сильно не понравилась. Товарищу Завадскому это тоже очень сильно не нравилось, но он принял от Сталина руководство той страной, какую товарищ Сталин посчитал нужным ему передать. Но в СССР не только внешние границы поменялись, внутри тоже случился небольшой передел. Мемель был включен в новую область РСФСР и, не повезло товарищу Калинину, именно его и переименовали в Калининград. А вот Кенигсберг получил название Ватутинск, так как именно маршала Ватутина и назначили маршалом Победы. Все же под его руководством войска взяли Германию практически целиком, и именно он подписывал от Советского Союза акт о капитуляции. Слегка подсократилась в размерах Латвия, а в РСФСР появилась Двинская область, а Эстонской Советской Социалистической Республики на карте больше не осталось. Теперь на территории бывшей Эстонии осталась немного расширенная Ревельская национальная область. Это для тех эстонцев, которые честно воевали на стороне Советского Союза, а большая часть бывшей республики преобразовалась в три области уже России. Заслуженно преобразовались, по праву победителя. Если больше 10% населения воевали за фашистов, даже в гитлеровской Германии против нас воевало в процентном отношении народу меньше, то получили эстонцы точно по заслугам. Латыши тоже свое заслужили, так что, с моей точки зрения, все было сделано правильно. То есть хорошо бы и Латвия в статусе понизить до автономии, но руководству страны виднее. С румынами тоже весело вышло. Все исконно болгарские территории снова были включены в состав Болгарии, но на очень интересных условиях. В Добрудже, которая официально входила в юрисдикцию Болгарии, временно, на 20 лет, действовало советское уголовное законодательство, а местные жители в процессе призыва в армию имели право выбирать, идти им служить в болгарскую армию или в советскую. что тоже было в принципе довольно разумным. Там почти четверть населения была все же русскоговорящей, точнее, с русскими корнями, и болгарский язык они, как, скажем, другая половина населения, состоящая из болгар, не знали совсем. В общем, географию мне пришлось учить заново, да и вообще всем ее пришлось переучивать. И не только мировую географию или географию СССР, даже в родном Павловском районе произошли серьезные изменения, не территориальные, но вот с транспортом в районе все изменилось очень сильно, и особенно сильно начали меняться в районе дороги, не железные, обычные. В СССР в больших количествах пошли германские грузовики, а для них и дороги требовалось нормальные все же обустроить, и теперь почти каждый проселок быстрыми темпами превращался в шоссе. А решением правительства завод автотракторного инструмента с этим инструментом начал быстренько завязывать и приступил к производству на германских шасси небольших автобусов. Эти шасси от Opel Blitz под автобусы годились куда как лучше, чем горьковские от полуторок, и их немцы могли поставлять очень много, а автобусов в стране точно не хватало. А раз уж на заводе, во времена еще инструментального производства, наловчились из разбитых машин делать вполне себе пассажирские локомотивчики для узкоколеек, то и с автобусами заводчане должны были справиться. Должны были и уже справлялись. Даже успели до октября два автобуса сделать, и они теперь ходили на линии из Варсмы в Горький и из Павлова в Арзамас. На другие маршруты их старались пока не ставить, так как не было ни малейшей уверенности в том, что эти автобусы внезапно не сломаются. Настолько уверенности не было, что на автобусах даже армейские рации поставили, чтобы при необходимости подмогу вызвать, но пока вроде все с ними нормально было. И приехавшие в Павлово инженеры-автомобилисты уже прикидывали, как бы наладить производство металлических кузовов из местного материала, но пока они прикидывали, были остановлены и две печи в Варсме. Ну уж больно дорогим металл в маленьких печах оказывался, а кислородные машины, на них установленные, можно было и в более интересных проектах задействовать. Можно стало их задействовать потому, что в Павлово внезапно появилась довольно мощная ГРЭС, то есть государственная районная электростанция. Оборудование на ней, правда, было не совсем новым. Туда привезли полученные в качестве репарации из Венгрии две установки по 6 мегаватт, а местные умельцы, с Варсминского котельного, венгерские, а на самом деле австрийские, котлы слегка так доработали и теперь электростанции прекрасно заработали на торфе. Но это тоже временно. Еще в Павлово выстроили на самом деле здоровенный биогазовый завод и уже следующей весной электростанцию эту собирались переводить на газ. Не забыли местные власти о расчетах товарища Смирнова по поводу большей энергетической эффективности вырабатываемого микробами из торфа газа. А новую электростанцию в Варсме изначально собирались на газу запускать. Туда прибыла новенькая, уже австрийская электростанция с одним 9-мегаваттным генератором, и под нее сразу же и новый биогазовый завод строить начали, и всем хотелось, чтобы эта станция работала именно максимально эффективно. А чтобы эту эффективность на полную катушку использовать, снятые с Варминского металлургического газоразделителя и установки поставили для очистки получаемого в реакторах метана. Причем сразу же их и обкатали, на старом Варсминском же газовом заводике. И у меня по этому поводу возникли определенные интересные мысли, вот только мысль о том, как остальные мысли реализовать, у меня так и не родилась пока. Пока не родилась, но я эту мысль постоянно думал, а еще довольно часто думал, а уж не ляпнул ли я во время разговора с товарищем Сталиным лишнего. То есть в целом я был абсолютно уверен в том, что сказанное мною лишним для страны точнее не будет, но вот как мои слова воспримут теперь руководящие товарищи, у меня понимания не было. Впрочем, парочку кузявых отмазок я уже придумал, а вот уровень их кузявости покажет время. Или не покажет. Я все же не был уверен, что на мои слова товарищ Сталин хотя бы минимальное внимание обратит. Директор генераторного завода с интересом выслушал пришедшего к нему с очередной идеей Вовку Шарлатана. Фантазия у мальчишки действительно была уж очень необузданной, но ведь пока что практически все, что он предлагал, оказывалось очень для страны полезным, ну и для Варсмы, и для всего района тоже, так что прерывать мальчишку он точно не собирался. А когда мальчик закончил, он решил уточнить: «А ты уверен, что мотор с алюминиевыми обмотками не развалится?» «Я-то уверен, да и вы тоже, потратив 5 минут на расчеты, уверены будете. Там же нагрузка на мотор будет минимальной, он же только простенькую турбину вертеть будет, А пылесос в народном хозяйстве советских граждан много пользы принесет. А раз уж немцы нам этого алюминиевого провода по репарациям поставляют дофига, то если из этого дофига взять для повышения благосостояния маленькую фигнюшечку, то никто ничего и не заметит. Ну, кроме благосостоятельных граждан. Ну ладно, провод для мотора мы, допустим, раздобыть сможем, тем более что его и на самом деле не так уж и много потребуется. Но вот с прочим могут возникнуть проблемы уже более серьезные. Ты хорошо представляешь, как устроен мотор этот? Более чем, я же вам сам картинку рисовал. И картинка у тебя получилась замечательная. Однако с вот этими мелкими деталюшками тут с сырьем может возникнуть проблема практически неразрешимая. Это вы верно заметили, но я и тут заранее подготовился. У нас же в городе сейчас электричества много будет, электричества много не бывает. Но ночью-то, когда заводы не работают, а народ спит, котлы все равно гасить нельзя будет. Вот мы вот вы ночным электричеством и воспользуетесь. ХМ, если поставить пару человек в ночную смену, а сколько, ты говоришь, времени весь процесс займет? Дяденька, мне всего 8 лет. Я где-то об этом прочитал и мне понравилось, но предсказать, что там и как происходить будет, я точно не могу. Нужны умные дядьки и эксперименты. Умные дядьки в Горьковском университете точно найдутся, и я даже знаю, кто именно. А со всем прочим только после того, как они на рабочей установке исследования проведут, разбираться придется. Но если, как вы говорите, сырье у нас в дефиците, то может и выгода для страны получится заметная, ведь моторы и генераторы не только наш завод производит и сырья, скорее всего, всем не хватает. А вот во что эксперимент обойдется, да недорого он обойдется. И его можно будет и до постройки нашей новой электростанции провести. Ведь ночами теперь и в Павлово заводы стоят, и в Горьком. Думаю, никто нам головы за сверхлимитное потребление тока ночами не оторвет. А если мы еще под это дело науку подключим? Кто, ты говоришь, в университете такой эксперимент у нас поставить может? Глава 27. Жизнь в стране, да и в Павловском районе постепенно переходила на мирные рельсы. Но все же война наложила свой неизгладимый отпечаток, и народ ее точно никогда уже не забудет. А бабки Анны, кроме Вовки и Маринки, было еще 6 детей, и с войны не вернулись Василия и Михаил, старшие Вовкина и Маринкины, братья. А вот у бабки Степанида из Грудцина вообще никто не вернулся, ни муж, ни 6 сыновей. Но те, кто пережил эту войну, трудиться стали за себя и за того парня, потому что все очень хорош понимали, что иначе нормальную жизнь наладить уж точно не получится. На новых ворсминских заводах решением общего собрания рабочих была установлена вообще ежедневная трехсменная работа, причем заводы работали, как и во время войны, вообще без выходных. Рабочие-то раз в неделю все же отдыхали, а заводы, они вообще не останавливались. И я в этом тоже немного поучаствовал. Рассчитал, сначала для турбинного завода, такой график работы, при котором и выходные у каждого рабочего все же были еженедельные, и завод работал вообще без остановок. Задачка-то простая, всех-то и делов что составить несколько сетевых графиков и их совместить, перекрывая перерывы в одном рабочими часами в другом. То есть не совсем простая, а если уж совсем серьезно к вопросу подходить, но, пожалуй, на нынешнем уровне развития математической науки, и неразвитием в связи с полным отсутствием теории графов, ее решить, думаю, вообще почти никто бы в стране не смог. А у меня, так как теорию графов я вообще-то в свое время на отлично сдал, получилось. Правда, на специально по этому поводу созванном совещании руководители трех заводов очень сильно недоумевали, да и у рабочих после совещания с неделю выясняли, как те отнесутся к двухчасовым обеденным перерывам и плавающим графикам работы, но схему запустили сразу же, решив, что пока рабочие сами не попробуют, то и сказать не смогут, нравится ли им это или нет. Честно скажу, схема не понравилась никому, так как и продолжительность рабочего дня очень сильно плавала. 8-часовых рабочих дней вообще не осталось, зато появились и 6-часовые, и 10-часовые смены, а для молодых, только что из ВЗУ парней и 4-часовые смены пришлось организовать, но заводы теперь работали даже без остановки производства на обед. А то, что теперь рабочая неделя стала не 48-часовой, а длилась от 50 до 52 часов, на это и руководство заводов, и сами рабочие особого внимания решили не обращать. Во-первых, по закону за сверхурочные оплата шла в полуторном размере, а лишние деньги никому еще не мешали. А во-вторых, все прекрасно понимали, что продукция завода в стране нужна исключительно сильно, ведь на Западе фашисты почти все разрушили и всем на самом деле хотелось тамошним жителям помочь побыстрее восстановить порушенное, и побыстрее начать работу для достижения всеобщего блага. Кроме двух, точнее уже трех, с учетом доменных электростанций, агрегатов заводы приступили к серийному выпуску разработанных переехавшими в Ворсмухарь ковчанами и ленинградцами малых электростанций мощностью в 540 кВт. Правда, таких заводы пока что делали по паре штук в неделю, а госзаказ на такие станции только на 45-й год составлял порядка 300 установок. Точнее, так как в Газплане все же сидели не полные идиоты, в твердый план было включено лишь около 80 таких электростанций, а в довесок к плану прилагался список потенциальных клиентов, на которые в указанном порядке следует отправлять уже сверхплановые агрегаты. Причем исключительно за сверхплановые деньги. За каждое такое дополнительное изделие заводом государство обещало платить как и за сверхурочную работу, то есть в полуторном размере. Сами по себе деньги Молокова интересовали, но под эти деньги заводом и фонды должны были выделить, фонды на получение разнообразной остродефицитной продукции. Те же краны водопроводные сейчас в магазинах и купить было практически невозможно, опять же плиты газовые, да и вообще очень много чего. То есть в дефиците в стране было вообще все, это только в области хотя бы продукты дефицитом не являлись. Но и дефициты постепенно устранялись, а один дефицит меня даже порадовал. Не знаю, как по всей стране, а в окрестностях Горьковской области возник серьезный такой дефицит дураков. Во Владимирской и Рязанской областях в деревнях и селах мужики и бабы как-то очень быстро сообразили, что кормить тех же кур по сути дела соломой и прочими отходами весьма выгодно. И там тоже уже почти в каждой деревне люди активно приступили к червяковыращиванию. Да и насчет бесплатного удобного топлива у народа там все подозрения пропали, вот только страна успешно с дефицитом боролась и по части дураков. Ладно, в селах газовых заводиков понаставили, так в одном Горьком их уже десятка-полтора возвели, а вот чем микроба в реакторе кормить, заранее не подумали. Солому 44-го года выпуска полностью себе колхозы подгребли, и там уже и с месторождениями камыша и осоки начались определенные проблемы, так что в городах с прокормом микробов ситуация сложилась исключительно напряженная. Да, микроба можно и торфом кормить, но ведь этот торф нужно все же заранее запасти, зимой его ведь и не подобываешь особо. В Горьком власти срочно приступили к раздельному сбору мусора. Все, что микробы могли сожрать, то есть макулатура, отходы продуктов, вообще все гниющие и воняющие, стали собирать в отдельные контейнеры, расставленные по дворам. На газе срочно собрали сотню машин дерьмовозов, которые выгребали все из придомовых септиков чуть ли не в ежедневном режиме, но на заполнение всех городских биореакторов сырья все равно не хватало, а дефицит дураков все же быстро ликвидировался, и обком вел запрет на постройку новых биореакторов в области. Правда, при наличии собственного металла, а кое-где в области маленькие металлические заводики не закрыли еще, у колхозников с болтами особых проблем не было, как и с сырьем для газовых станций. Все же пока еще с навозом в деревнях проблем не было, так что постановление это все просто решили не заметить. И, что меня порадовало, товарищ Киреев тоже его решил проигнорировать, так что и автоматику, и прочее оборудование для именно сельских биостанций в городе заводы производить не прекратили. Но возникла новая проблема. То есть проблема не возникла, а лишь проявилась. Оказалось, что даже самое нержавеющее фосфатированное железо прекрасно ржавеет под воздействием всякой гадости, из биореакторов выходящей вместе с метаном. А проклятые буржуины практически полностью прекратили поставлять в СССР разные очень нужные металлы, и, в частности, цинк. В Павлово вспомнили изначальные планы по выпуску именно нержавеющих эмалированных труб, но при всем трудовом энтузиазме их производство раньше следующего лета наладить было невозможно, так что и тут пока что имелась серьезная такая засада. Впрочем, меня все это касалось почти что никак, мое участие в этих процессах свелось лишь к тому, что для очередного выпуска «Шарлатана» по просьбе Маринки я написал заметку, в которой, специально для колхозников, указал, что навоз, переработанный в биореакторе на газ, в конечном итоге превращается в более качественное удобрение для огородов и что его лучше отвозить на колхозную газовую станцию, ну, тот, конечно, который червякам домашним скормить уже не получается. И отдельно расписал, сколько в червяковые ящики можно этого навоза добавлять, чтобы те от радости вообще не сдохли. А так как осенью в деревнях и селах народ очень плотно занялся и свиноводством, отдельно указал, что свиной навоз червякам уж точно полезным не будет и биореактор для такого, вообще единственно приемлемое место. Ну, если народ не хочет, чтобы деревня ароматами атмосферы превзошла серные источники. Для Маринки этот выпуск был последним перед длительным перерывом. Она еще весной вышла замуж и теперь готовилась уйти в декрет. Правда, замуж она вышла за парня, которого после армии в горком комсомола на работу определили, и я ее выбору очень удивился. А когда летом задал ей вопрос, что она в нем нашла, она мне очень подробно на него ответила. Вообще Маринка меня уже давно воспринимала как рано повзрослевшего человека, а разница в возрасте позволяла нам именно дружить, так что и ответ ее был именно дружеским. Я знаю, что ты скажешь, поэтому лучше просто промолчи. Да, он инвалид, а еще после контузии соображает не особо быстро. Но у меня будут дети, уже ребенок будет, а получится, так я и двух родить успею, а может и троих. Так что мнение свое ты придержи при себе, рано тебе еще об этом судить. А я и не сужу, а просто думаю, как тебе помочь. Да мне уже Вовка помощь при нужде пообещал, так что можешь не беспокоиться. Могу, но не буду. У Вовки своих уже двое, их тоже нужно кормить, одевать, обувать и воспитывать. А как тебе помочь, я уже знаю, только ты мне тебе помогать не мешай. Спасибо тебе, помощничек. Но пока мне помощь нужна только по работе, так что вот тебе новое задание. Справишься, а то, грамоте я уже обучен, буквы разборчиво писать умею. А с ноября мне только писанина и оставалось. На зиму продуктов запасли прилично, куры неслись и даже новые цыплята вылуплялись. Деревня уже полностью перешла на ликгорнов, и поголовье этой незатейливой скотины теперь регулировалось исключительно мощностью домашних червяковых производств. А червяками у нас в доме занимались уже и Валька с Настей, и Колька старший, и Васька-младший, и даже Маруся активно в этой работе участвовала. То есть Маруся в основном только пищевые отходы варила, на газовой плите, правда плиту ей все же баба Настя разжигала, и солому запаривала кипятком из маленького самовара. Но в результате у меня дома дел вообще не осталось. Так что я, буквально со скуки, Марусю грамоте обучил, и теперь маме и бабе Насте стало гораздо легче. Сестренка еще и за Колькой-младшим ухаживала, книжки ему разные читала, а я скучал и постоянно думал о том, к чему одет привести столь существенное изменение исторического пути. И, если отбросить совсем уж апокалипсические сценарии, ничего особо плохого я в обозримом будущем не видел, разве что так, по мелочи. После завершения заседания комиссии по закрытым тематикам Лаврентий Павлович с улыбкой поинтересовался: «И что, стоило 2 года с награждением тянуть?» «Стоило», – задумчиво ответил ему Иосиф Виссарионович. «С премией первой степени почти всегда лауреаты орден Ленина получают, а мальчишке в 8 лет 2 ордена, мне кажется, было бы уже перебором. А то, что мальчишка этот уже дюжину очень важных для страны изобретений внедрил, и ведь каждая куда как стране нужнее, чем сбор хлопка 2 руками сразу. А за последнее, скорее всего, ему тоже премию первой степени дать будет необходимо. Я 14 насчитал, но у меня теперь из головы уже который день не выходит то, что он еще может сделать. Что он буквально заставил у себя там в Арсме руководство завода наладить производство столь нужного нам продукта. И ведь обоснование для руководства заводов выдумал вроде как и веское, но по сути-то придумал, как важнейший продукт делать буквально из дерьма и соломы. Сам придумал, там же столько народу работало. Сам. Причем, я специально с этим разобрался, он, по сути, почти 2 года других вынуждал все производства заранее подготовить. Ну точно шарлатан. Каждое производство вроде для других целей, тоже весьма стране нужных, готовилось, а он просто сбоку стоял и советы полезные давал. И ведь ничего по отдельности он и не выдумал, но вот собрать все вместе. Да, там только с газом этим, со страшным названием непонятно откуда он вообще про него придумал. Учительница химии у нас в школе очень хорошая работает, тоже проверили. Она вообще не представляет, что это такое. Да и университетские химики долго думали, как нужный газ приготовить, но без него-то правильно результата, как выяснилось, и не получить. Тоже думаешь, откуда он про газ узнал? Нет, об этом я и не задумывался. Мне другая мысль покоя не дает. Я тут вспомнил, в свете последних твоих сообщений, на чем наша последняя встреча с ним закончилась. Он мне тогда, пока про самолетики рассказывал, предложил и снаряды делать необычные. У него фантазия богатая, но все же он хотя и не очень обычный, но все же мальчишка. А мальчишки, они часто думают, что все очень просто получается. Да, он простой мальчишка, причем мальчишка деревенский, и воспитание у него в чем-то деревенское, очень простое. Я тогда ему сказал, что для снарядов у нас просто металла не хватит, ты же сам знаешь, что с металлом у нас крайне неважно, даже после того, как мы из Германии его забираем в больших количествах. Да уж, с металлом у нас проблемы. Ну так вот, я и сам еще раз проверил. Он на самом деле много полезного для страны придумал. 14 очень важных дел сделал, и за каждое, по-хорошему, ему минимум знамя дать было бы правильно. 12. Ты забил еще журнал этот посчитать, а я у товарища Чугунова специально уточнил. Это он райком комсомола буквально вынудил его издавать. Тогда 13. А печи-утилизаторы при маленьких домнах, а если еще внимательно посмотреть на его затеи, но и еще с десяток очень полезных предложений его в работу пошли. Но я вообще о другом. Я еще раз проверил и узнал, что он ни разу, то есть вообще ни единого раза, не предлагал сделать что-то ненужное или бесполезное. Он всегда людям предлагал сделать то, в чем был абсолютно уверен. Даже не так, он просто как будто заранее знал, что то, что он предлагает, окажется стране очень нужным, и никогда не предлагал чего-то ненужного. Ну, возможно, хотя мне кажется. Так вот, у меня из головы не выходит, что когда я ему сказал про нехватку металла, он со всей своей детской непосредственность мне ответил, что у нас на самом деле металла, как говна за баней, и он точно знает по крайней мере 4 места, куда можно просто прийти с лопатой, а лучше вообще с экскаватором, и копать там руду буквально эшелонами, и что если там металла получится добывать меньше пары тысяч тонн в год, то за такое экскаваторщиков нужно будет ставить в угол и конфетку у них отбирать. То есть он знает, где нам рудники строить. Он сказал, что знает. Точнее не так, он сказал, что примерно на карте показать может, а на земле уже пусть геологи точнее разбираются. Это-то проделать специалистам вообще труда не составит. И вот я не могу перестать теперь об этом думать. А вдруг он и на самом деле что-то знает? Так чего же мы тут сидим-то? Нужно его вызвать и расспросить поподробнее. Во всяком случае самое большое, чем мы рискуем, так это потерять деньги на пару билетов до Москвы. На такие расходы, думаю, страна пойти может. Может, но он, скорее всего, на приглашение не откликнется. Это как это? Вот так, его к себе приглашал товарищ Родионов, а он на приглашение даже не ответил. И в Горький он только по приглашению Чугуновой теперь ездит. Пригласим его вместе с Чугуновой этой, и даже им купе в СВ выделим. Чугунова сейчас с младенцем дома сидит, уговорил. Я завтра же сам к нему в деревню съезжу и обо всем расспрошу, а потом вместе надо мной посмеемся. Тем более, что там поблизости мы собираемся что-то выстроить, мне всяко на месте осмотреться не помешает. Договорились. Но насчет посмеяться вместе, я не против, однако хотелось бы это побыстрее проделать. Времени у нас, как я понимаю, уже в обрез. Тогда до воскресенья, я, пожалуй, уже сегодня вечером и поеду. Как говорится, ничто не предвещало, но 12 марта к нам в деревню приехал очень неожиданный гость. Да всех неожиданный, разве что кроме меня для всех, а я чего-то подобного все же ожидал. С нетерпением ожидал. Мне предстояло проверить кузявость моей отмазки.